Часть четвертая. «Значит так», – она обвела нас тяжелым взглядом. «Эта девочка была рождена в семье, которая занималась нехорошими колдовскими делами, путалась с нечистью и тащила ее в мир людей. Девочка с рождения была предназначена демону, который должен выйти из своих мрачных чертогов в тот час, когда ей исполнится 18 лет». «А зачем ему девочка?» – с придыханием спросила Яшка. «Чего ему в своих чертогах не сидится?» «Для того, чтобы овладеть ею и зачать зло в образе человека», – заунывным голосом протянула Лолита, отчего у меня по позвоночнику пробежала стая мурашек. Но ее родители погибли в пожаре, разгоревшемся от удара молнии, и девочка осталась одна. Это кара Божья за дела лихие. А давно это было? Я чувствовала, как мои коленки начинают противно дрожать от мысли о новых демонах и всех сопутствующих прелестях. «Год назад», — ответила старуха, — «Анжелику забрали в детский дом, где ее и нашла Карла. Девочке 4 года. Сестры привезли ее в Испанию, и теперь им нужно поселить ее здесь, рядом с местом, где обитает то зло, которому она предназначена. Саша и Роман узнали об этом и вернулись в Испанию, чтобы предотвратить это, но...» «Но...» – зачарованно повторила за ней Яшка и, не сводя с Лолиты глаз, нащупала бокал. Та разлила вино и, понизив голос до шепота, продолжила. «Одурманили эти сучки моих внуков. Не знаю, как это у них получилось, но ни Сашка, ни Роман не помнят вас совершенно». «Как это не помнят?» Яшка злобно оскалилась, словно собака Баскервилей, и даже мне стало страшно. «После всего, что было?» «А что было?» Лолита посмотрела на нее из-под краев бокала, и я тоже удивленно взглянула на нее. «Да я имела в виду все приключения наши», — Яшка покраснела. «А вы чего подумали?» «Хорошо, все это в общих чертах понятно. Мне ужасно захотелось домой, чтобы закрыться в своей квартирке и расплакаться от такой несправедливости. Но с чего вы взяли, что мы можем вам помочь, если они даже не помнят нас?» «В том-то и дело», — Лолита потерла руки со звуком шелеста старого пергамента. «Всю магию может разрушить любовь. Никакое колдовство не имеет такой силы, как настоящее чувство». «О!» – умиленно протянула Яшка, сложив ручки на груди. «Как мило!» «Ты бы пить завязывала!» – буркнула я, хотя сама не в силах была сдержать улыбку. «Поплыла уже от счастья!» «Они сами сказали, что любят нас!» Эта коза белобрысая не обращала на меня внимания и, видимо, чувствовала себя Шреком, спасающим Фиону. «Да они мне все уши прожужжали!» Лолита скорчила недовольную мину, но в ее глазах читалось совсем другое. «Если бы не эти испанские сучки, уже давно бы свадебку сыграли!» От этих слов у меня даже зад зачесался, а перед глазами замелькали красочные картинки бракосочетания с испанским мачо. Я взглянула на Яшку и поняла, с выбором аргументов Лолита не ошиблась. После этих слов зверь под личиной милой блондинки мог уничтожить не только всех испанских ведьм, но и остальное демоническое общество. Свое Янина Сергеевна отдавать не привыкла. «А как эти барышни встретили вас?» – поинтересовалась я. «Восторга явно не испытали?» «Нет, конечно», – хмыкнула Лолита, но ее лицо засияло довольной улыбкой. «А что они сделают? Внуки меня любят, и им пришлось смириться с моим присутствием. Они меня в этом доме поселили, чтоб я здесь обживалась и Сашку с Ромкой ждала из свадебного путешествия. А завтра сюда Анжелику привезут вместе с женщиной, которая будет помогать по хозяйству». «И что же вы скажете о нас? Как представите? Меня эти нюансы очень интересовали. Мы даже языка не знаем». «Я все продумала», — Лолита щелкнула пальцами, как заправская испанка. «Язык — это расплюнуть. Одно маленькое заклятие, и вы будете щебетать на испанском не хуже, чем местные». «Это как?» — изумилась Яшка. «Разве так можно?» «А то! Это заклятие на восприимчивость разума. пояснила старуха. «Стоит вам выйти на улицу и послушать местную речь, и она начнет откладываться в вашей голове. Вот и весь секрет». «Нифига себе!» – протянула Яшка и подвинула свой стул ближе к Лолите. «А можно такое заклятие на золотую ручку?» «На что?» Лолита недоуменно покосилась на нее, а я возмущенно воскликнула. «Яшка, ты нормальная?» «Нормальная», — та пожала плечами, но от Лолиты отодвинулась. «Я просто хотела, чтобы ко мне золото липло, и все». Старая ведьма лишь вздернула брови, и мне показалось, что она что-то забубнила под нос. Похоже, она была в шоке. «Значит так, женщина, которая привезет Анжелику, на нашей стороне, она скажет, что нашла вас для девочки. Одна из вас будет преподавать живопись, а вторая – учить на дому остальным наукам, так как Анжелику никто не собирается отдавать в школу». Лолита резко наклонилась и достала из-под столика еще одну бутылку. При этом Яшкины глаза вспыхнули адским светом. «Совсем хотят дитё от людей подальше держать, чтоб у нее и мысли не проскочило о возможности другой жизни. Вот гадины! Я уже ненавидела этих испанских теток. Ничего святого нет». «Ну ничего», — Яшка насупилась. «Мы им покажем». «Здесь нужно быть осторожными», — зловеще прошептала Лолита, посмотрев через плечо на дом. «Нечисть, живущая в этих стенах, присматриваться будет к вам, пугать. Но вы не бойтесь, пока я здесь, ничего не случится». От ее слов легче не стало, и страх еще сильнее вцепился в меня костлявыми пальцами. «А как наше присутствие вернет вашим внукам память?» «Настоящее чувство всегда в темноте тропку найдет. Подсознательно потянутся. На это и расчет», — уверенно ответила Лолита. «Они ведь мои дорогие, почему вас сюда вызвать хотели? Чтобы венчанием все колдовские умыслы разбить». Когда Яшка крутила штопор с лицом ирландского Конана МакГрегора, ее рука тряслась так же, как и нижняя губа. Это был плохой признак. «Так что времени у нас нет», — заявила старуха. «По бокальчику и за дела». «Золотые слова», — выдохнула Яшка. И вино в моем желудке булькнуло и противно перевернулось. Дом встретил нас настороженно. Это чувствовалось по скрипу ступеней, тихому шороху дождя по стеклам и одинокому мотыльку, бьющему крылышками в неприступное окно. Тени в углах шевелились, и оттуда доносились странные шорохи, будто в доме копошились мыши, а в камине гудел ветер, похожий на гул голосов, читавших какую-то древнюю молитву. «У меня сейчас сердце остановится!» Яшка вцепилась в мою руку, похоже, вино ее больше не вставляло. «Как здесь жить можно?» «Я же живу!» – буркнула Лолита. «Какие нежные!» «Да здесь жутко до одури!» Яшка говорила шепотом, будто боялась потревожить страшного обитателя этого дома. «А где этот демон? Он не вылезет раньше времени?» «Выход из страшного обиталища находится в подвале», – тихо сказала Лолита и обвела нас предупреждающим взглядом. «Он не выйдет в этот мир, пока его не призовут. Но и шастать там не нужно. Не испытывайте судьбу». «Да уж поверьте, мы туда не ногой», — успокоила я ее, с трудом представляя себя, шоркающейся возле демонического подвала. «Нам красавца из-под озера достаточно». Яшку передернула, а Лолита ухмыльнулась такой жуткой улыбочкой, что мы с подругой даже попятились от нее. «Тот из-под озера, лишь слабое подобие притаившегося в этом доме». «Еще лучше», — проскулила Яшка, и мне стоило огромных усилий оторвать ее от себя. «Вы хоть дверь в подвал покажите, чтоб я нечаянно туда не забрела». «Ха-ха-ха, да не переживайте вы так», — засмеялась Лолита каркающим смехом. «Чтобы его призвать, нужно знать определенные слова». «Ох, не знаете вы нас!» Яшка подкатила глаза, давая Лолите понять, что она вступила на скользкий путь доверия к нашим персонам. «Я могу зевнуть, песню спеть на своем английском или еще какую чушь смолоть, и все, демон на свободе!» «Все, хватит!» — она отмахнулась от нас. «Все будет хорошо. Пойдем, покажу ваши комнаты. Здесь их не сосчитать, поэтому дорогу запоминайте». Мы миновали большой холл с высокими окнами и белыми стенами. Там стояла старинная красивая мебель и часы с маятником, по бокам которых притаились негритята, как две капли воды, похожие на коротышек с могилы Бейстера. Такие же малыши были и у камина, и их красные толстые губы улыбались нам противными всезнающими улыбочками. Мне не хотелось поворачиваться к ним спиной, и я постоянно оглядывалась, замирая от ощущения чьего-то присутствия и колких взглядов невидимых существ. Мы поднялись на второй этаж, а натертая блестящая лестница, покрытая ковром, убегала еще выше, будто приглашая за собой. Выгнувшись, я посмотрела вверх и заметила темные деревянные панели, отделяющие нижнюю часть стен от верхней. На них стояли статуэтки, вазы с цветами, а между ними чернел арочный проход на другой этаж. Мне было жутко представить, что там, и эта масса нежилых комнат над нами приводила меня в суеверный трепет. Было тихо. Наши ноги утопали в пушистых коврах, заглушающих звуки, и лишь иногда поскрипывали половицы, создавая иллюзию, будто кто-то невидимый крадется за нами. Наконец Лолита распахнула одни двери и сказала: «Я понимаю, что вам страшно, поэтому приготовила эту комнату. У нее есть смежная спальня и между ними дверь. Можете оставлять ее открытой, и тогда это будет одно помещение». «Это замечательно!» – Яшка помчалась по комнате, разглядывая убранство. «Неплохо, неплохо!» В этой спальне были темные деревянные полы, как и во всем доме, белые стены и старинная мебель, из которой мне больше всего понравилась кровать. На резных столбиках раскинулся балдахин с бархатной бордовой накидкой и белыми шифоновыми шторками. Высокое изголовье украшало красочное изображение поляны, на которой паслись барашки, а чуть поодаль обнимались пастух с пастушкой. «Этой кровати больше 100 лет», — сказала Лолита, заметив мой восхищенный взгляд. «Она принадлежала дочери какого-то испанского гранда. В соседней спальне такая же. У девочки была сестра-двойняшка». Янка уже исчезла в другой комнате и что-то восторженно бубнила оттуда, почти повизгивая от удовольствия. «Вещи потом разберете», — крикнула в распахнутые смежные двери Лолита. И подруга вернулась, сияя вновь появившимся настроением. «У нас времени мало». Оставив свой скарб, мы снова поплелись за ней, стараясь запомнить все эти повороты и тупики, чтобы потом не бродить тут в поисках своей комнаты. Она привела нас в свою спальню и, усадив на стулья с нежной цветочной обивкой, приказала: «Глаза закройте и не вздумайте подглядывать». Я зажмурилась, умирая от желания хоть краем глаза посмотреть, что она делает, но ослушаться ее я опасалась, поэтому сидела смирно, прислушиваясь к тому, что происходило вокруг. Затрещали свечки, запахло какой-то приятной штукой, и моих ушей коснулся звук переворачиваемых страниц. Было тихо, тикали часы, и мне казалось, что еще несколько минут, и я... заснул.